пожал он плечами. «В лаборатории хорошо, а дома лучше. Пойдемте уже, чё встали?» Глава 32. Ночевали на 7-м этаже. Именно там располагались покои начальства. Точнее, не начальства, а аристократии. Для простолюдинов на 1-м этаже построили целый жилой комплекс. «Хаэм, у меня вопрос возник», — произнес Танис, осматривая общую гостиную 7-го этажа. «Откуда вообще в лаборатории простолюдины? Я думал, здесь только маги работали, причем сильные. Здесь еще и корпус стражи службу нес», — ответил я, кидая вещмешок на диван. «Да и обычные работяги тоже были. Или ты думаешь, грузовыми работами тоже маги занимались? И полы мыли? Да, ну да, как-то я не подумал об этом», — пробормотал он, падая на диван рядом с моим вещмешком. «А еще Дарий забыл отметить, что титул в империи давали не как сейчас», — произнес Легион, прислоняя копье и щит к стене, туда же, куда и я до этого. «Это сейчас аристократом считается маг 3-го круга и выше, а раньше планка повыше была. Кстати, да», — кивнул я, — «в условиях дешевых зелий и кучи различных магических школ чуть ли не в каждом городе, титул давали только магам 6-го и выше круга. Современные реалии в этом вопросе мне больше нравятся», — заметил Танис. «Да», — усмехнулся я, — «а то, что ты к 40 уже 5-й круг мог иметь, тебе не нравится, значит, к тому же магам давали титул. Не просто права одинаковые, и то на словах, а самый что ни на есть настоящий титул, котирующийся во всем мире. Хотя вру, на восточном континенте на наши титулы плевать было, да мне и обычных прав хватит», — пожал плечами Танис. «Вот тут я с тобой не согласен», — покачал головой Легион. «Танис», — посмотрел я на него, — «ты сейчас, по сути, никто, чисто юридически, всего лишь не совсем обычный простолюдин». На это он нахмурился, после чего перевел взгляд на Легиона. «Он прав», — кивнул тот. «У меня есть фамилия», — произнес он хмуро, — «родовое имя», — поправил я его. «И насколько я знаю, у тебя его нет. Я Огнегон», — возмутился он. «Это родовое прозвище», — пожал я плечами, после чего обратился к Гарана. «Помоги снять, что-то я запутался», — произнес Танис, бросив взгляд на Гарана, который подошел ко мне, чтобы помочь снять доспехи. «Родовое имя — это, собственно, имя», — начал я пояснение. «Как ты там говорил, твоего предка звали, который основатель?» «Тарин», — ответил Танис коротко. «Ну вот», — кивнул я, — «твое родовое имя должно быть Тарин, Танис Тарин, ну или Тарини, Таринов, Таринс, Таринин и так далее, в зависимости от страны, где ты оформишь родовое имя, а у тебя прозвище, которое получил твой предок, еще и не зарегистрированное нигде, насколько я понял». «Ё-моё», — пробормотал он, — «а я нос задирал, но права-то у меня есть, ну как бы да», — произнес я, снимая кирасу, — «но лишь до тех пор, пока не столкнешься интересами с более-менее серьезным аристократом». «Ну, это я и так подозревал», — вздохнул он, — «у чужаков всегда права до определенного предела работают». «Кстати, милорд, а здесь есть кухня?» — спросил Гарана, беря из моих рук второй наплечник. «Не знаю», — ответил я, — «мне на 7-м этаже не приходилось бывать». «Надо посмотреть», — заметил Гарана. «А-а», — воскликнул Танис, — «так вот почему ты меня по имени-то зовешь? Блин, я же простолюдин». «Стоп, а Легиона тогда почему?» «Так, я его родового имени не знаю», — усмехнулся я. «Молчит, скотина центурионовская. И между прочим, не просто так, а во благо вам, ваше высочество», — заухмылялся Легион. «Вы ведь привыкли меня по имени звать, точнее», — кивнул он на меня, — «милорд Легат привык. Представьте, если вы на людях назовете меня по имени, конфуз случится». «Это да, пришлось мне признать. То есть, если у меня будет родовое имя, ты будешь использовать его?» — спросил Танис. «А как иначе?» — хмыкнул я. «Из-за титула на мне куча ограничений, а я думал, мы друзья», — изобразил он грусть. «Так и есть», произнес я, снимая поножи. «Но по имени звать не будешь», покачал Танис головой. «Я же говорю», произнес я, разогнувшись, «ограничения. Я по имени могу только других принцев звать. Сейчас еще герцогов, а стану королем и уже только королей. Плюс семья. Даже наедине?» спросил Танис. «Наедине можно, но», задумался я, «но и в этом случае есть нюансы. Начиная с того, что могу привыкнуть и потом ошибиться, где не надо, и заканчивая тем, что и у стен есть уши, а еще некий Гарана, который начнет нудить», произнес Легион с улыбкой. «Не нудить, а предупреждать», ответил на это Гарана. «Верные слуги обязаны защищать своего господина, даже если господин считает способ защиты раздражающим. А как быть с Легионом? спросил Танис. С удивлением на него посмотрел не только я, но и легион с Гарана. «Ты о чем?» – спросил я, выразив общую мысль. «Ну», – махнул он на легиона, – «он ведь тоже аристократ». «Да, ты не знаешь его родового имени, но это разве повод обращаться к нему подобным образом на людях? Технически, это не мои проблемы», – пожал я плечами. «Но, вообще, да, могут возникнуть вопросы. На самом деле ничто не мешает ему обращаться ко мне не только по родовому имени», – решил пояснить легион. «Даже если забыть личное имя, есть еще титул, звание, прозвище, стандартное обращение к незнакомцу и так далее. В общем, окажись мы на приеме, и наш принц не пропадет». «То есть, по прозвищу можно?» – удивился Танис. «Я не люблю такое обращение», – поморщился я. «Изредка для подчеркивания чего-либо или быстрого обращения во время боя можно, но на постоянной основе не люблю». «А как же?» – произнес Танис, бросив взгляд на легиона. «Это из-за моих проблем с памятью», – вздохнул я. «Просто способ разделить прошлое и настоящее. И то, бывает, срываюсь». «А в чем причина этой нелюбви?» — продолжил расспросы Танис. «Не люблю и все», — огрызнулся я. «Отстань от меня. Не у того ты спрашиваешь», — произнес легион, тыкая пальцем в Гарана. «Если милорд не хочет говорить, то и я промолчу», — произнес Гарана. «Ага», — произнес Танис с ухмылкой. «Значит, за этим какая-то история стоит. После ужина не забудьте проверить снаряжение», — буркнул я. «Да, история есть. Простая и банальная. Дело в том, что у меня в детстве было обидное прозвище, из-за которого я даже подрался с компанией сверстников. Дети. У детей отсутствуют ограничения взрослых, так как они многого просто не понимают. Вот и с теми детишками так. Плевать им было на то, что я принц. Тем более, если этого якобы принца все вокруг ни во что не ставит. Тем не менее, те пятеро парней были единственными моими сверстниками во дворце, и после драки они пропали. Понятно, что серьезно их за мои синяки никто не наказывал, но из дворца убрали. После того случая я вообще один остался. Рядом был только Гарана, но это не то. Учитель, вассал, где-то даже друг, но друг взрослый. Короче, было тоскливенько. А началось все с того чертова прозвища. Ха-ха, ладно, раз уж мы друзья. Голожоп, произнес я тихо. Что? Переспросил Танис. «Меня в детстве Голожопом звали», — повторил я. «Другие дети. С тех пор я не люблю прозвища. Гола», — повторил он, сдерживаясь. «Гола». А потом съехал с дивана, заливаясь хохотом. Легион тоже посмеивался, но не так исступленно, как Танис. Да и Гарана, хоть и знал все, тоже не удержался от улыбки. Только данный гряк смотрели на это все безразличным взглядом. «Вот кто мои лучшие друзья». На следующее утро встал раньше всех, после чего направился в ванную, а она здесь была мое почтение. Каменная ванна, холодная горячая вода прямо из трубы, настоящий душ. Я в последний раз такое во дворце видел, несколько, мать их, лет назад. Если бы не пришествие Гарана, я бы прям там, в теплом бассейне опять заснул. Ярким контрастом после ванной стал завтрак. Кухню мы не нашли, так что готовили на горелке. Точнее, Гарана готовил. Вышло, как всегда, грех жаловаться, но выглядел наш завтрак посреди чистенькой дорогой гостиной довольно забавно. «Чем сегодня займемся?» – спросил Танис, после чего подул на ложку с кашей. «Проверим, что там с другой стороны портала», – ответил я. «Глянем, куда трешка ведет». «Без подготовки?» – посмотрел на меня Гарана. «Милорд, считаю эту затею крайне опасной и бессмысленной». «Какая подготовка? О чем ты?» – спросил я иронично. «Лучше, чем сейчас, мы не подготовимся. Как минимум нужно проверить, как работает портал», — ответил он хмуро. «Сделать тестовое перемещение с тем камнем, что у вас в вещмешке, а в идеале необходимо сначала запустить в столицу голема. Если там есть какая-то опасность, он примет на себя первый удар». «Предлагаешь притащить сюда голема?» — вскинул я брови. «Милорд», — вздохнул он, — «вы же сами постоянно напоминаете Танису про портальный камень. С его помощью, как вы выразились, и притащим». Немного подумав, покачал головой. «Не выйдет, боевой голем слишком большой», — произнес я, после чего закинул кашу в рот. «Он портальную установку при перемещении раскурочит. Сначала прожуйте», — проворчал Гарана. «К тому же я не знаю, сможет ли он вообще переместиться», — проглотил я еду. «Все-таки не живое существо». «Вот и проверим», — настаивал на своем Гарана. «И потеряем время», — хмыкнул я. «И что?» — спросил Гарана хмуро. «У нас его что, так мало? Ну как сказать?» — пожал я плечом. «Если объективно рассуждать, то полно. А если включить немного паранойи? Трешка – наш единственный путь в столицу, быстрый и относительно безопасный. И мы абсолютно не знаем, что там на другой стороне. А вдруг над портальным камнем кусок разрушенной стены висит, ветер подует и все. Камни упадут на портальный сателлит, после чего включится блокировка и наша трешка загорится красным. В том и проблема, милорд, что не знаем, произнес Гарана. А если с той стороны логова демонов, а если портальный камень лежит в небольшой нише и нас раздавит при перемещении, вы предлагаете слишком бессмысленный риск. Кстати, да, надо будет сначала Грика отправить, произнес я задумчиво. Гря, вскинул гоблин. Гряк не умеет работать с маной. А, ну да, выдохнул я. Туда-то отправим, а вот обратно он, если что, вернуться не сможет. Мне кажется, твой дед предусмотрел вариант С. Задумался он на секунду, со шкафом, ну или тумбой какой, думаю, система защиты у портального сателлита на уровне, может, тогда пойдешь первым, произнес Гарана, пронзив его взглядом, могу и первым, пожал плечами легион, все равно это должен сделать кто-то из нас, немалого же вперед пускать, насчет системы защиты, кстати, можно легко проверить, заметил я, у нас же есть на руках один активный камень, милорд, даже если с той стороны будет открытое пространство, это не отменяет того, что там же могут оказаться и демоны, но я все равно туда пойду, пожал я плечами, у нас только один сателлит в столице, так что и выбор небольшой, так давайте сначала пошлем на ту сторону голема, произнес Гарана увещевательным тоном, обратно он может и не вернется, зато отвлечет на себя внимание, логичное предложение, но остается проблема со временем, покивал я. Ну уж пара месяцев у нас точно есть, не сдавался Гарана, а может и нет, пожал я плечами. Объективности ради, Гарана был во всем прав, но это Тениса было легко из колодца маны выгнать, а вот когда у тебя самого свербит в одном месте, удержаться очень сложно, особенно если ты командир. Насчет демонов, как мне кажется, все не настолько страшно, произнес легион, задумчиво смотря в потолок. Высшие демоны не любят человеческие города. Так что если мы и нарвемся на кого-то с той стороны, то, скорее всего, это будет максимум семиуровневая тварь, плюс толпа мелочи. Смотря что ты подразумеваешь под мелочью, проворчал Гарана, среди слуг такого демона могут оказаться и шестерки, но мгновенно они нас убить точно не смогут, произнес легион, указав на Гарана ложкой. И опять же, если рассуждать объективно и беспристрастно, то я скорее соглашусь с Гарана, если нам сильно не повезет. Мы вполне можем оказаться напротив пятерки демонов, из которых один седьмого уровня, а остальные шестого. Такое маловероятно, большинство семиуровневых демонов ближе к высшим тварям, а они в человеческих городах жить не любят. С другой стороны, мне что-то не верится в вариант, при котором демон-герцог махнул рукой на столицу империи. Там, наверняка, исполняя приказ, сидит множество высокоуровневых демонов. Мы не сможем телепортироваться всей толпой, покачал я головой, так что тот, кто пойдет первым, должен будет продержаться полторы минуты, именно столько идет перезагрузка портального сателлита, то есть вы передумали, милорд, спросил Гарана немного удивленно, нет, покачал я головой, пойми, единственное, что мы можем подготовить, это голема, но это тоже не ультимативное решение, честно говоря, я не знаю, что еще мы можем придумать для своей безопасности, можно посоветоваться с плетницем, предложил Гарана, без подробностей, естественно, посоветоваться сможем, а вот помощь нам у него вряд ли получится, ответил ему Танис. Я так понимаю, нам необходим какой-то артефакт, но плетниц здесь, а артефакты там, в башне воды, ха-ха, тяжко выдохнул Гарана, будь по-вашему, но первым идет легион. После завтрака проверили снаряжение и еще немного поспорив направились к портальной установке, подойдя к пульту управления обернулся, окинув всех быстрым взглядом, вроде ничего не забыли. «Ну что, легион, готов?» – спросил я, касаясь цифры 3. «Я так понял, на круг надо встать?» – произнес он, направляясь к портальной установке. «Верно», – ответил я, – «на столбе». «Отправиться?» – «Да», – спросил он, глядя на деревянную доску, прикрепленную к столбу установки. «После того, как коснешься, у тебя будет 1,5 минуты до перезагрузки портального сателлита». Не стал я озвучивать очевидный ответ. Сразу после этого подаешь ману в плиту и возвращаешься. Если что-то произойдет, если ты не вернешься через 1,5 минуты, мы отправимся за тобой. Главное, продержись и помни, нельзя стоять на плите, иначе мы не сможем тебе помочь. Может, я пойду уже?» — вздохнул Легион устало. «Я и в первый раз твои инструкции запомнил. Ты все запоминаешь, но не все осознаешь», — произнес я раздраженно. «Ладно, боги с тобой, отправляйся». Повернувшись к деревянной доске, Легион поднял руку, в которой держал копье, и пальцем коснулся зеленых букв, а через секунду его тушка просто исчезла, без звука, дыма и тому подобных эффектов. Я же, про себя, начал отсчет времени. Через минуту и 40 секунд, во время которых цифра 3 горела красным, Легион вновь возник на платформе портальной установки. «С той стороны какая-то подсобка», — произнес он, поворачиваясь ко мне лицом. Я копьем открыл дверь, и там явно не зал собрания. «Значит, дом алхимика», — кивнул я. «Полторы минуты и повторяем операцию. На этот раз не стой на плите, выходи из подсобки». На это Легион молча кивнул и, дождавшись, когда отсчет закончится, вновь коснулся доски на столбе. «Тогда позвольте мне быть следующим, милорд», — направился к установке Гарана. Я только плечами пожал, на очередность мне было плевать. В течение следующих нескольких минут вся моя команда переправилась на ту сторону. По идее, мне не обязательно было быть последним, но решил, что в их первый раз лучше будет так, чтобы меньше беспокоились. Может, это лишнее, но хуже точно не будет. Через полторы минуты после Грика я вновь коснулся цифры 3 и уже сам направился к портальной установке. Как и все, коснувшись на доске слова «отправить» успел только руку опустить. Миг. Хотя даже мига не было, я просто моргнул и оказался в другом месте. И правда, подсобка какая-то, с осыпавшейся штукатуркой. Быстро оглядевшись, вышел через единственную дверь, где в коридоре меня уже ждала вся моя команда. Коридор был не очень длинным и с одной стороны заканчивался тупиком с подсобкой, а с другой – дверью. Плюс еще одна дверь с правой стороны посередине коридора. Пока все, что я видел, было старым и обшарпанным, с толстым слоем пыли на полу. Но то, что прошла тысяча лет, верилось с трудом. Дверь в стене вела к лестнице, уходящей куда-то вверх. И несмотря на то, что мне туда и надо, сначала решил проверить, что за второй дверью, а за ней оказался торговый зал. Все пыльное, обшарпанное, но на удивление целое. Прозрачные шкафы были заполнены склянками, в которых находилось что угодно, но только не зелья. Оно и понятно, за тысячу лет только высшие зелья и смогут сохраниться, но их на витрину никто не поставит. Единственный длинный стол, стоящий у стены, был практически пуст. Все, что мы на нем нашли, это чернильница с пером. Правда, от него остался только стержень. Как-то тут слишком все неплохо сохранилось, для места, которое пустовало тысячу лет, — произнес Танис тихо. «Гряк!» — повысил я голос. «Хватит ковырять шкафы». Правда, ковырял он своим новым ножом не сам шкаф, а небольшую замочную скважину. «Это не гряк?» — поднял он руки. «А по поводу сохранности?» — посмотрел я на Таниса. «Местный хозяин, алхимик с 9 кругами. Есть у меня серьезные подозрения, что денюжка в его карманах водилась. А с деньгами, чтобы ты понимал, любой дом можно так замагичить, что он и пару тысяч лет простоит. Пойдем, гряк, мы уходим». «Пойдем», — обратился я ко всем. «Первым делом надо на крышу попасть и осмотреться». После исследовательской лаборатории во мне трепыхалось опасение, что и этот большой дом окажется лабиринтом. Глупость, конечно, но ничего не мог с собой поделать. К счастью, все оказалось просто. Лестница, на которую мы вышли, вела сразу на последний 5-й этаж, а в конце коридора, в котором мы оказались, на потолке обнаружился люк с выдвижной лестницей, которая вела уже на чердак. Крыша дома была треугольной, и прямо на самую верхушку забираться мы не стали, мне хватило и чердачного балкончика. Вид, который открылся нашим глазам, впечатлял. Город казался бесконечным. Домов с 5 и выше этажами было немного, так что перед нами предстала картина бесконечных крыш, уходящих к горизонту. Лирия, столица величайшего государства на западном континенте, крупнейший город мира. Даже гномы признавали, что их подгорная столица меньше. А еще всем было плевать на имя столицы. Как-то так сложилось, что для всех имперцев существовала лишь одна столица, и как она называется, не имело значения. Столица – это столица, не ошибешься. А никого не смущает, что мы вообще никаких разрушений не видим? — спросил Танис. «Я столько рассказов слышал, что этот город чуть ли не все демоны разом штурмовали, что мне казалось, он должен быть полностью разрушен. Столица – очень большой город», – пожал я плечами. «Сюда, видимо, просто не добрались, ну или не встретили здесь сопротивления. К тому же, посмотрел я на него, мы ведь с тобой говорили на тему богатства столицы и того, что здесь чуть ли не все дома бытовыми магами обработаны, плюс повышенный магический фон, причем очень знакомый, кивнул Танис. Колодцы маны столицы Иромирии сильно отличаются размерами от того, что ты видел в лаборатории. В столичном колодце я был один раз, ну ты понял, предок был, и насколько я помню, там никто не позаботился о том, чтобы мана не просачивалась наружу. Тогда как она там концентрируется, удивился Танис. Магическими системами самого колодца, ответил я, говорю же, в лаборатории просто прототип, здесь все по-другому. Я даже подозреваю, что колодцы созданы с тем расчетом, чтобы выпускать наружу часть маны, как раз для повышения магического фона города. Подожди, поднял руку Танис, а откуда колодцы изначально ману берут? Если так подумать, то в столице, наоборот, фон пониженный должен быть. Загадка, пожал я плечами. Однако могу сказать, что дед знал этот секрет, но молчал. Сначала у меня уровень доступа был маленький, а потом я просто забыл об этом вопросе. Следующие несколько секунд стояла тишина, во время которой каждый думал о своем. Так что, милорд, вы увидели, что хотели? Спросил Гарана. Нет, не увидел, бросил я на него взгляд. Но мы здесь и не для этого. Главной задачей было проверить портальный камень. Теперь можно возвращаться в Суру. Да что ты так торопишься туда? Возмутился Танис. Давай хотя бы дом осмотрим, прежде чем уйти. Вновь переведя взгляд на крыши столицы, глубоко вздохнул. По идее, никуда от нас этот дом не денется, а с другой, почему бы и нет? Мы все равно в обратный путь по плану отправимся только завтра утром. Черт с тобой, покачал я головой, прикрыв глаза. Главное помни. Впрочем, это всех касается. Помните, хозяин этого дома был очень богатым человеком, и ловушек тут ровно столько, сколько могут позволить его богатство, то есть дохерища. А теперь, когда вы подготовлены к тому, что можете умереть на каждом шагу, давайте уже пошарудим здесь. Отличная эпитафия выйдет на наши могилы, кивнул Легион. Кстати, напоминаю, сегодня я первым уже был, так что, прошу, только после вас. Глава 33. Что вы рассчитываете найти в доме выдающегося алхимика? Зелья, даже учитывая стазисное поле, за 1000 лет здесь разве что высшие зелья могут сохраниться, все-таки гражданские системы сохранности далеки от того, что может позволить себе государство. Тем не менее, судя по тому, что мы видели, у Туции Альруса денег было офигеть как много. Иначе сложно объяснить тот факт, что для дома алхимика на глаз прошло лет 20 из 1000. В общем, на зелья мы не очень рассчитывали. Срок годности алхимических продуктов в основном лет 5. Хороших зелий среднего уровня и спецзелий – лет 10. Некоторые могут сохранять эффективность до 50, но мы не алхимики, откуда нам знать, какое из найденных зелий еще рабочее. Есть еще высшие зелья, срок годности которых от нескольких сотен лет до бесконечности, но опять же, мы не отличим высшие зелья от среднего. К тому же я не особо верил, что в условии осады Альрус не тронул свои зелья. Уверен, он отдал защитникам все, что могло быть полезным. Примерно такая же ситуация с ингредиентами, они либо испорчены, либо использованы, либо отданы, либо мы просто не поймем, что полезно, а что испорчено. Оставалась надежда на высшие зелья, которые неприменимы во время боя, например, зелье развития, но опять же, даже Танис не сможет понять, что за жидкость плескается в склянке, если ему об этом заранее не скажут, что уж об остальных говорить. Тем не менее сюрприз нас ждал уже на 5-м этаже. Я, конечно, понимаю, что это все профессиональная литература, но жуть как интересно, произнес Легион, когда мы зашли в первую комнату. 3 шкафа вдоль стены, 2 двухсторонних посреди комнаты. Само собой, все они были заполнены книгами. Главное, не трогай ничего, напомнил я об очевидном. В лучшем случае молнией какой-нибудь долбанет, а в худшем, усмехнулся Танис. Проклятие, посмотрел на него Легион, и никакая броника же не поможет. Про тебя вообще молчу. Самое интересное, из 4 комнат на 5-м этаже все 4 оказались заполнены шкафами с книгами, и только одна из них была похожа на читальный зал с креслами, диванами и круглым столом посреди помещения. Забегая чуть вперед, именно в ней мы нашли самое ценное, что было в доме. «Это ведь зелье?» – спросил Танис. «Мы всей компанией стояли возле входа в комнату, осматривая этот читальный зал. То, на что обратил внимание Танис, были обернутые чем-то склянки, стоящие на столе в центре комнаты. Помимо зелий на столе лежал лист бумаги с пером для письма на нем. «Я пойду вперед, милорд», — произнес Гарана. «Давай», — кивнул я. «В отличие от других комнат, где явно находились одни лишь книги, эту нам, похоже, придется осмотреть. Пусть даже не всю, а только стол со склянками». Медленным шагом приблизившись к столу, Гарана сначала чуть наклонился над ним, после чего кончиком копья осторожно отодвинул перо, а через несколько секунд чтения того, что было написано на бумаге, прислонил копье к плечу и взял лист и направился к нам. «Письмо, милорд», — протянул он мне его. Взяв лист, бросил удивленный взгляд на старика. «Что там такого написано, что он расслабился?» «Доброе время суток, господа. Меня зовут Туцель Рус, и я хозяин этого дома. Сомневаюсь, что мое послание читает мой родственник, учитывая, что выжили, да и то не факт, только маленькие дети. Надеюсь, они добрались до Каладрана. Мой сын и два внука находились на северо-восточной стене во время последней атаки демонов. Никто не выжил. Моя жена и все дочери работали в восьмом госпитале и оказались в центре метеоритного дождя. Взорвавшиеся склады на юге, павший храм всех богов, оборона восточных врат, я потерял всех. Никто из этих идиотов не пожелал оставить столицу, ладно я, старик, но Сали, даже наш любимчик, наш книжный червь, остался оборонять центральную библиотеку. Идиоты, я горжусь каждым мальчишкой и девчонкой, но боги, какие же они идиоты. Позавчера скончался его величество Пух, сгорел при обороне ядра городской системы защиты. Вчера погиб его брат, пронзенный фиолетовым копьем повелителя демонов. Сегодня погиб Дис, мой последний друг. От архимага и главы самой секретной исследовательской лаборатории империи можно было ожидать всякого, но даже я удивился черной дыре в никуда, которая перекрыла павшие южные врата. Он ушел красиво, забрав с собой двух демон-герцогов и заставив отступить повелителя демонов. Я не могу проиграть старому ворчуну, сегодня ночью ожидается последняя атака, и я покажу ему, что алхимики тоже кое-что могут. Ха, ха, ха, ха, посмеялся я грустно. Милорд, услышал я тихий голос Гарана. Дед ушел красиво, пробормотал я. Черная дыра, даже главтварь отогнал. Мой старик, вашего предка, милорд, произнес Гарана. А больно, как будто мой, выдохнул я, на секунду прикрыв глаза. Ладно, что там дальше? Пока Турио еще был жив, он кричал, что помощь в пути и надо лишь продержаться. Я в этом не разбираюсь, но Дис говорил, что ближайший к нам легион слишком далеко, что его внук физически не сможет успеть. И вроде бы легату Империум Пропретору лучше видно, но учитывая все его промахи во время этой войны, я скорее поверю словам Диса. Если уж он говорит, что даже знаменитый Романа не успеет прийти к нам на выручку, то следующего утра мне точно не видать. А раз так, надо закончить с делами. Начнем с того, что защита с дома снята, так что можете передвигаться безбоязненно. Об этом надо было написать в начале, но что-то я увлекся. Не знаю, когда и кто будет читать это письмо, но подозреваю, это будет кто-то из легионеров. Когда-то же Романа со своим третьим легионом придет, верно? Так вот, защита снята. Поживиться тут можно только зельями и книгами, и я не против, если вы их заберете. Об одном прошу, если мои внуки все-таки выжили, не оставляйте их без всего. Передайте хотя бы часть книг. Ингредиенты можете не искать, я еще в самом начале перенес все поближе к стене, чтобы не бегать туда-обратно. Золото, понятное дело, в банке, но это уже точно моим внукам отойдет. Что еще? Плиту в подсобке на первом этаже не трогайте, а то вам от Романа сильно достанется. Просто поверьте на слово. Самое ценное из зелий оставил на столе в этой комнате. Все они высшего ранга, моя личная работа, но в предстоящем бою бесполезны, так что пользуйтесь или продайте. Инструкцию к каждому зелью я написал и обернул вокруг склянок. На этом заканчиваю. Мы сделали все, что могли, но не справились, уж простите за это. Опустив руку с письмом, вновь окинул взглядом комнату. «Что-то интересное?» – спросил легион. «Защита с дома снята», – ответил я. «Алхимик отдает нам все, что здесь есть». «Отлично», – произнес легион. «Тогда я, хотя ладно, успею». «Про те склянки в письме что-то было?» «Любопытно», – улыбнулся я. «Было. Это высшие зелья, которые хозяин не мог использовать в бою. Так что стоим, пойдем глянем», – произнес он, направляясь к столу. Вслед за Танисом, который пошел туда сразу, как только услышал про защиту. Стоило мне двинуться с места, тут же зашевелились и остальные члены отряда. Гарана шел рядом со мной, а Дан с Гриком направились к креслам, в которые и упали. Эти двое в принципе не особо любопытны, так в комнате еще и нет ничего такого, что может привлечь их. Хотя насчет Грика я немного погорячился, он у нас, скажем так, выборочно любопытен. То ничего, то хоть связывай. Подойдя к столу, осмотрел 9 склянок с вытянутыми шейками. Все 9 были обернуты бумажками, которые крепились к склянкам с помощью шелковых шнурков. Первым делом потянулся к зелью, которое на глаз было очень похоже на жидкую ману из колодца. Развязывать шнурок не стал, просто стянул его через верх, после чего развернул бумажку с инструкцией. Жидкая мана, максимально очищенная, редкий ингредиент для зелий и артефактов. Неожиданно, произнес я, приподняв бровь. Что это? Спросил Танис, забирая инструкцию. Мана, то есть, ее и так можно использовать, как ингредиент. Так это, что получается, мы богаты, у нас же ее. Не спеши, качнул я головой. Мы не знаем, насколько жидкая мана актуальна сегодня, да и сколько стоит. К тому же я бы не хотел продавать то, что нам и самим пригодится. Как скажешь, пожал плечами Танис, но про цену все-таки узнай. Лучше ты, тогда уж, протянул я ему склянку. Скажи плетницу, что нашли в рейде. Ты так это преподнес, будто я врать должен, усмехнулся он, беря склянку. Хаем, бросил я на него взгляд. И правда, главное, чтобы он про колодец не узнал, я к этому. Да понятно, что уж там, пожал он плечами, убирая склянку в свой вещмешок. Следующий взял антрацитово черное зелье. На столе 2 таких было, это меня и заинтересовало. Зелье снятия проклятия. Снимает любое проклятие класса паразит, аура и эмоция, то есть 80% всех проклятий. На столе 2 таких зелья. Дари, произнес Легион, стоящий рядом и читающий инструкции вместе со мной. А не мог бы ты, думаешь, тебе поможет? Удивился я. Мне кажется, твое проклятие повыше уровнем будет. А вдруг, посмотрел он мне в глаза. Держи, протянул я ему склянку. Главное помни, твоя продолжительность в жизни зависит. Ну ты даешь. Вообще плевать, вытер он губы, в мгновение выхлебав зелье. Пойду помедитирую. После чего направился к одному из кресел, в которое и упал, бросив рядом с собой копье и щит. Проводив его взглядом, переглянулся с Танисом и Гарана. Не слабо его прижало, покачал головой Танис. Я только вздохнул, убирая второе зелье антипроклятия и беря со стола следующее. Зелье полного омоложения. Возвращает физическое тело до состояния окончания пубертата. Так как не затрагивает энергетическое тело, использование магическими воинами невозможно. Даже не знаю, огорчен я или нет, произнес я, протягивая инструкцию Танису. Может из-за молодости, но я скорее огорчен тем, что зелье Гарана использовать не может. Хаем, прочитал Танис инструкцию. Отдашь, я-то не воин. Не, качнул я головой, забирая инструкцию. Ты сначала постарей, я до этого раз 10 использую его. Ты, удивился Танис. Я, произнес я с усмешкой. Не забывай, что я принц и будущий король. Я с помощью этого зелья таких людей купить могу, что прям вау. Как-то это расточительно, поморщился Танис. Ты состаришься через 100 лет, произнес я, оборачивая бумажку вокруг склянки и натягивая на нее шнурок. Хватит жадничать. После чего убрал зелье в пространственный карман наруча. Жадность – это плохо, вздохнул Танис. Знаешь, сколько такое зелье стоит на летающих островах? Я как-то узнал случайно. И сколько? Стало мне любопытно. Чуть больше 200 000 золотых, ответил он. А во, годовой бюджет не самый богатый, но все-таки страны. Учту, покачал я головой. У кого вообще могут такие деньги быть? Я за 5, скоро уже 6 лет очень успешных рейдов заработал чуть больше 8 000 золотых. И это без каких-то особых трат. Даже если бы я забирал себе всю добычу за эти годы, все равно бы столько не накопил. Даже четверти не было бы. Такое зелье реально только короли себе позволить могут. И то не все, далеко не все. В следующей склянке оказалось зелье развития для воинов. Его я протянул Гарана. «Лучше используйте сами, милорд», — произнес он, не шевельнувшись. «Ожидаемо. У меня скорость развития сильно выше твоей», — впихнул я ему зелье. «Я тебя в любом случае догоню и обгоню, но это будет потом», — произнес он, держа склянку в руке. «А сейчас, просто используй», — произнес я раздраженно. «2 семизвездочных в команде лучше, чем один. У нас еще колодец маны есть. Не волнуйся, я от тебя не отстану». Взяв следующую склянку, прочитал инструкцию. «Фигня какая-то», — пробормотал я, после чего протянул бумажку Танису. «Может, ты поймешь». Пробежавшись глазами по строкам, парень поднял на меня взгляд. «И что тут непонятного?» — спросил он. «Просто зелье преобразования, высшее разве что, и для чего оно нужно?» Приподнял я бровь. «Для преобразования энергии», — пожал он плечами. «Кидаешь в зелье образец, пропитанный нужной энергией, а потом разбиваешь склянку, после чего вся энергия в определенном радиусе преобразуется в образец. И зачем это нужно?» — закатил я глаза. «Бесполезная какая-то фигня. Это для нас с тобой», — ответил он иронично. «А ученые, которым нужна определенная среда в лаборатории, ну или где там, за это зелье могут и убить. Дорогое?» — спросил я. «Сотен 6 золотых», — ответил Танис. «Но это обычное зелье, а тут высшие. Не знаю, не могу сказать цену». «Ладно, потом разберемся», — произнес я, убирая склянку с инструкцией в пространственный карман наруча. На столе осталось 3 склянки. В одной из бултыхалось зелье хаоса. Любопытная штука, свойства которой были аналогичны моей молнии, то есть оно сильно мешало работать с энергией. Точнее, в инструкции говорилось о полной блокировке, но я-то знаю, что такие эффекты ослабевают с повышением уровня цели. Вряд ли оно остановит того же архимага, а использовать высшие зелья на ком-то уровне меньше слишком расточительно. Так что именно мешает, а не блокирует. Второе зелье, как оказалось, дарует 100 лет жизни. Не зелье омоложения, но тоже неплохо, хотя и оно не работает на магических воинах. Таниса, кстати, зелье долголетия не заинтересовало. Ну а в третьей склянке мы нашли сокровище. Правда, опять же, для магов. Держи, протянул я Танису бумажку. После прочтения инструкции у Таниса взлетели брови. «Зелье фантомного круга», — произнес он с ошарашенным выражением лица. «Это как вообще, ты у меня спрашиваешь?» — спросил я иронично. «В инструкции было сказано, что это буквально еще один круг. Правда, какой-то там расфокусированной энергии, без возможности запоминания, как у обычного круга. Ну и перед формированием 9-го круга фантомный необходимо удалить, то есть 10 кругов сделать не получится. Первый раз такое вижу», — произнес Танис, вновь посмотрев на бумажку, — «и слышу. Еще и формула стирания круга. Бред какой-то. Расфокусированная энергия», — бормотал он. «То есть серьезно напрячь круг не выйдет. И нафига он такой? Короче», — хлопнул я его по плечу, — «забирай. Зелье как раз для тебя. Я просто в шоке от алхимиков империи», — покачал головой Танис. «Высшие зелья могли создавать очень немногие алхимики», — решил я уточнить. «Уверен, сейчас все так же. Ладно, раз с самым интересным закончили, давайте по книгам пройдемся, милорд», — произнес Гарана нейтральным тоном. «Вы разве не собирались возвращаться в Суру? А что не так?» — спросил я. «Вы хотите перебрать все книги в этом доме?» — приподнял Гарана бровь. «Зачем все?» — отвел я взгляд. «Часть. Так, стоп, хорошо, закончили. Что-то я и правда поддался азарту. Давайте просто. Хотя лучше и вовсе не трогать книги. Да брось, ты чего?» — слегка возмутился Танис.